Meine Thema сегодня называется «Порталы к Богу». Mein Thema ist heute Portale zu Gott. Какие и зачем? Was und wofür? Какие и зачем? Welche oder was und wofür? Okay. И мы сегодня будем такое говорить, что делает вызов. Und wir werden heute über etwas Herausforderndes sprechen. То, что тебе бросает вызов. Was dich herausfordert. Я замечаю, что нам, христианам, не хватает вызова. Und ich merke, dass wir Christen mehr Herausforderungen brauchen. В жизни вообще. Im Leben allgemein. А в духовном особенно. Aber vor allem im Geistlichen. И поэтому Бог вынужден давать нам иногда вызов. Deswegen ist es nötig, dass uns Gott manchmal herausfordert. И даже не иногда, а почти всегда нам нужен вызов. Nicht nur manchmal, sondern fast immer brauchen wir so eine Herausforderung. Во всех отношениях. In allen Beziehungen. Okay, мы еще чуть-чуть поговорим подольше об этом. Wir werden ein wenig darüber sprechen. Я хочу ввести тебя сперва в тему, а потом мы помолимся. Ich möchte dich erst ans Thema heranführen, dann wollen wir beten. У каждого из нас, наверное, у каждого есть мобильник. Ich denke, jeder von uns hat ein Mobiltelefon. И вот в этом мобильнике у тебя есть мессенджеры. Und in diesem Telefon hast du einen Messenger. Там есть разные мессенджеры. WhatsApp-ы, Facebook-ы, какие там у вас есть еще? Telegram-ы, Viber-ы. Es gibt die verschiedensten Facebook, Telegram, Viber. Это все порталы. Das sind alles Portale. Okay. Что означает портал? Портал – это канал. Ein Portal ist ein Kanal. По которому к тебе приходит информация. Über welchen du Informationen bekommst. И по которому ты можешь передавать информацию. Und auch du Informationen weitergeben kannst. То есть вот это слово портал, канал. Also dieses Wort Portal bedeutet Kanal. Или ворота. Oder Tor. Я знаю, что это слово употребляют обычно в эзотерике. Ich weiß, dass man dieses Wort gewöhnlich in der Esoterik benutzt. Портал. Portal. Но я не хочу отдавать это в эзотерику. Ich möchte es aber nicht der Esoterik überlassen. Если кто-то имеет портал к Богу, то это мы. Denn wenn jemand ein Portal zu Gott hat, dann sind es wir. Там есть свои каналы у эзотерики, это лазейки. In der Esoterik gibt es eigene Kanäle. Это не порталы, это лазейки. Das sind keine Portale, sondern kleine Wege. Причем не санкционированные Богом. Die nicht von Gott sanktioniert sind. Которые запрещены Богом. Die von Gott verboten sind. Люди попадают в духовный мир, но не на ту сторону. Die Menschen gelangen in die geistliche Welt, aber auf der falschen Seite. Через эти лазейки. Durch diese kleinen Wege. Через карты Таро. Durch Karten. Различного рода гадания, ворожи и там прочее. Verschiedene Wahrsagerei und so weiter. Люди туда пытаются проникнуть, но это не санкционировано Богом. Die Menschen wollen dort hineingelangen. Okay, и они попадают, конечно же, не к Богу, а в другую сторону. Und sie gelangen natürlich nicht zu Gott, sondern an die andere Seite. И на другой стороне тоже есть ангелы. Und auf der anderen Seite gibt es auch Engel. Причем они белые. Und sie sind weiß. Иногда светятся прям. Sie scheinen manchmal förmlich. Ja, потому что написано, что даже Сатана принимает вид ангела света. Denn es steht geschrieben, dass selbst Satan die Gestalt des Lichtes annehmen kann. И у них там свои откровения. Und sie haben dort eigene Offenbarungen. У них там свои переживания, свои реинкарнации. Sie haben dort eigene Erlebnisse, Reinkarnationen. Они тебе могут рассказывать много, чего они увидели. Und sie können dir vieles erzählen, was sie gesehen haben. Но все это иллюзия, которую дьявол им навешал. Aber all das ist eine Illusion, die der Teufel ihnen auferlegt чтобы погубить их, okay? Um sie zu zerstören. Поэтому порталы есть только у нас. Deswegen Portale haben nur wir. У рожденных свыше людей. Bei den Menschen, die von neu geboren sind. И твой главный портал – это твой дух, который родился свыше. Und dein wichtigstes Portal ist ein Geist, der von neuem geboren ist. Okay, у тебя есть мобильный. Вот там есть мессенджеры. Und so hast du ein Handy und du hast dort Messenger. И прежде чем ты их имел, ты их загрузил туда. Bevor du sie hattest, hast du sie darauf geladen. Ну, есть некоторые встроенные уже там уже были. Manche sind dort bereits schon vorinstalliert. Но в основном ты их загрузил. Aber hauptsächlich hast du sie installiert. И активировал. Und hast sie aktiviert. Если ты их не используешь, они, между прочим, деактивируются. Wenn du sie nicht nutzt, dann deaktivieren sie sich übrigens. Так же, как и твои мессенджеры, которые Бог тебе дал духовные, о которых мы будем говорить. So wie auch die geistlichen Messenger, die Gott dir gegeben hat. Но их несложно активировать. Aber es ist nicht schwer, sie zu aktivieren. И мой вызов сегодня тебе активировать твои мессенджеры. Und meine Herausforderung heute an dich ist, dass du deine Messenger aktivierst. Скажи порталы. Sag Portale. Скажи мессенджеры. Sag Messenger. Скажи активация. Sag Aktivierung. Okay, это твоя задача сегодня. Das ist heute deine Aufgabe. Потому что, чтобы тебе включиться в Бога, denn damit du dich in Gott einschalten kannst, в Бога, in Gott, нам нужны мессенджеры. Brauchen wir Messenger. Без этих мессенджеров ты не включишься в Бога. Ohne diese Messenger kannst du dich in Gott nicht einschalten. И это не мозг. Das ist nicht der Verstand, которым мы обычно думаем включаться куда-то. von dem wir oft denken, dass wir ihn einschalten müssen. Wir sagen, schalt deinen Verstand ein, wenn uns etwas nicht gefällt. Okay, habe ich gemacht. Aber es hilft nicht in der Beziehung zu Gott. Dein Verstand wird dir nicht helfen, dich in Gott einzuschalten. Und deshalb fliegen viele Christen überall. Und deswegen verfehlen viele Christen, weil sie nicht das einschalten, was nötig ist. Der Verstand ist nicht der Kanal, durch den Gott Gemeinschaft mit dir hat. Er nutzt den Geist. Дух den Geist человека. Eines Menschen. Okay? И вот эти порталы, это не только дух, есть еще другие. Und diese Portale sind nicht nur Geist, es gibt noch mehr. Это средство подключения к Божьей информации. Das ist eine Art, sich an Gottes Information ranzukommen. И они разные. Und sie sind unterschiedlich. Что написано, Бог говорит многообразно. Es steht geschrieben, dass Gott auf verschiedene Art und Weise spricht. Он любит говорить многообразно. Er liebt es, auf verschiedene Arten zu sprechen. Не только текстом. Nicht nur im Textform. Also, у тебя есть текстовые мессенджеры. Denn du hast Messenger in Textform. Но ты можешь получать также картинки. Aber du kannst auch Bilder изображения. Empfangen. Gewisse Bildnisse. Это называется богатство. Und das nennt sich Reichtum. Многообразие. Vielseitigkeit. Когда Бог может говорить тебе картинкой. Wenn Gott durch Bilder mit dir sprechen kann. А не только текстом. Und nicht nur im Textform. Не только словом. Nicht nur durch Worte. Иногда Бог говорит через цифры, прикинь. Manchmal spricht Gott durch Zahlen, stell Он dir vor. Любит говорить даже через цифры. Er liebt es, selbst durch Zahlen zu sprechen. Комбинации цифр. Eine Zahlenkombination. Но тебе надо знать, что это. Aber du musst wissen, was es bedeutet, чтобы понять его информацию. Um diese Information zu begreifen. Gott spricht oft zu uns. Er möchte zu uns sprechen. До нас не доходит. Aber es kommt nicht bei uns an. Потому что у нас единственный источник это вот башка. Denn die einzige Quelle ist unser Kopf. Мы думаем, что вот сюда в башку Бог скажет, и я услышу. Wir denken, dass Gott hier in den Kopf hineinspricht und ich werde es hören. Но то, что у тебя между ушами, это мешает тебе. Aber das, was zwischen deinen Ohren liegt, stört dich. Чем помогает? Anstatt zu helfen. У нас есть дух. Wir haben einen Geist. И это главный канал, с которым Бог работает. Und das ist der wichtigste Kanal, mit dem Gott arbeitet. Большинство людей сегодня не догадываются об этих каналах. Die Mehrheit der Menschen ahnt nicht mal über diese Kanäle, dass es gibt. И христиан. Unter anderem Christen. И это очень глупая ситуация. Und das ist eine sehr blöde Situation. Потому что тебе нужны все мессенджеры. Denn du brauchst alle Messenger. Даже порталы эти мессенджеры, они не эксклюзив для избранных людей. Denn diese Portale, die Messenger, sind nicht exklusiv für alle Menschen. Привыкли думать, что вот это может быть особенные люди, там пророк, пусть он пророчествует. Wir sind es gewöhnt, oft zu denken, dass es nur bestimmten Menschen gebührt. Но это ты можешь, все мы можем пророчествовать, написано. Aber wir alle, auch du, kannst weissagen. То есть все мессенджеры, друзья, нужны нам для нормальной духовной жизни. Ihr Lieben, wir brauchen alle Messenger für ein gutes geistiges все Leben. Духовные мессенджеры. Geistliche Messenger. Потому что ты не выбираешь, каким тебе мессенджером контактировать с Богом. Denn du suchst nicht aus, durch welchen Messenger du mit Gott kontaktierst. А это Бог выбирает. Sondern Gott wählt aus. Он тебе хочет сегодня сказать картинкой. Er möchte zu dir heute durch ein Bild sprechen. А ты смотришь только в Nachrichten. Und du schaust nur die Textnachrichten только an. Nachrichten. Nur die Nachrichten. А он тебе говорит, посмотри в WhatsApp. Und er sagt, schau mal in WhatsApp rein. Там картинка к тебе прилетела. Dort ist ein Bild bei dir angekommen. Но ты только Nachrichten читать умеешь. Aber du kannst nur Nachrichten lesen. Ты даже не знаешь, что у тебя WhatsApp есть. Du weißt nicht mal, dass du WhatsApp hast. А потом вдруг тебе еще что-то подкинул Господь цифрами. Und dann plötzlich bekommst du was von Gott in Zahlenform. А ты ничего не видишь. Du, du siehst ничего nichts. Не понимаешь. Du verstehst nichts. Знаешь, мы разбирались со снами в прошлое воскресенье. Wir haben letzte Woche über Träume gesprochen. Это только один из Und das ist nur einer der Messenger. Okay. То есть нам нужно разбираться с этим дальше еще. Also wir müssen uns weiterhin damit beschäftigen. Кто-то может подумать, слушай, ну что мои сны могут изменить в этом мире? Und vielleicht denkt jemand, was können meine Träume in dieser Welt verändern? Ну в мире может быть ничего. Vielleicht nichts in der Welt. Но в твоем мире. Aber in deiner Welt. Они могут много чего изменить. Können sie vieles verändern. Okay, поэтому тебе нужен этот мессенджер. Deswegen brauchst du diesen Messenger. Ну, во-первых, нам нужен нормальный Wi-Fi, скажи. Also erstens brauchen wir eine gute Internetverbindung, oder? Если тебе мессенджер нравится, то сперва нужен Wi-Fi. Wenn dir die Messenger gefallen, brauchst du erstmal Internet. Internet, okay? И тебе всегда нужна активная связь с Господом. Und du brauchst immer eine aktive Verbindung mit dem Herrn. Активная. Eine aktive Связь. Verbindung. Всегда. Brauchst du immer. С Господом. Mit dem Herrn. Уже кажется, вроде бы, ну ладно, у меня есть Библия. Es scheint, ja, ich habe eine Bibel. Если бы она еще и была бы здесь, если бы она еще была бы. Wenn sie überhaupt hier ist oder wäre. А то же она у нас только на столах. Denn sie liegt oft nur auf unseren Tischen. Или в мобильниках. Oder in unseren Handys. И пока до тебя Господь достучится через Библию, пока ты ее там откроешь дома у себя. Bis du die Bibel geöffnet hast und der Herr zu dir sprechen kann darüber. Это может долгое время пройти. Das kann noch lange dauern. А тебе-то надо срочно. Und du brauchst es doch dringend. Господь тебя хочет предупредить сейчас. Der Herr möchte dich jetzt warnen. А не тогда, когда ты доберешься до Библии дома. Und nicht dann, bis du endlich bei der Bibel angekommen bist. Она должна быть уже здесь. Sie sollte schon hier sein. И потихоньку она уже должна опуститься сюда. Und so langsam sollte sie sich hier absetzen. И отсюда она выскакивает, когда надо. Und da kommt sie heraus, wenn sie benötigt wird. Когда Бог хочет тебя предупредить. Wenn der Herr dich warnen möchte. И также сны каждый день. Und so ist es auch mit Träumen, täglich. Каждую ночь, вернее. Jede Nacht. Господь хочет тебе говорить. Der Herr möchte zu dir sprechen. Это канал. Das ist ein Kanal. Который может изменять тебя. Der dich verändern kann. И он обучает тебя слышать голос Божий. Und er lehrt dich, die Stimme Gottes zu hören. Потихоньку. Ganz leise. По мелочам. In Kleinigkeiten. Это наука. Denn das ist eine Lehre. Когда ты учил математику, als du Mathematik gelernt hast, тебе учитель сперва писал на доске 2 плюс 2. Schrieb der Lehrer erstmal 2 plus 2. И ты еще думал. Und du hast noch nachgedacht. Правда? Oder? А потом ты выучил таблицу умножений. Und dann hast du alles gelernt. И потом тебя ночью разбуди. Und dann kann man dich nachts wecken. И спроси, 3 на 6. Und fragen, 3 mal 6. 18, ты говоришь. 6 на 6. 6 mal 6. 36. 5 на 5. Возьми. Und so weiter. 8 на 8. 8 mal 8. Смотри, вот почти никто не знает, а? Fast keiner weiß es. Это еще вопрос, да, действительно, кто уже знает, а кто и не знает. Also es steht noch unter Frage, wer es kennt und wer nicht. Я заметил, что у молодых людей уже проблемы с этим. Они уже калькулятор сразу достают. Ich habe bemerkt, dass vor allem die jungen Leute schon die Taschenrechner rausholen bei solchen Fragen. Слушай, нас учили прям все знать сразу. Also wir mussten damals alles sofort kennen. И я еще все еще могу себя проверить, я знаю. Und ich kann mich immer noch prüfen. 9 на 7, 7 на 9 и так дальше, и поехали. 9 mal 7 und so weiter. И тебя ночью разбудит и так, чух, сразу. Und man kann dich nachts wecken. Ты отвечаешь. Und zack, du kannst antworten. Почему? Потому что ты упражнялся много лет. Warum? Weil du es viele Jahre geübt hast. 8 лет минимум в школе, да? Also mindestens 8 Jahre in der Schule. И вот так же в снах ты учишься. Und so ist es auch mit Träumen, du lernst. Слышать голос Божий. Gottes Stimme zu hören и понимать его символы, und seine Kraft darin zu verstehen. И считывать, расшифровывать для себя, что это. Für dich das offen zu legen, was es bedeutet. Поэтому сны – это ерунда только для духовных чайников. Deswegen sind Träume nur Blödsinn für diejenigen, die abgestumpft sind geistlich. А мы уже не чайники, Halleluja. Und wir sind es nicht, Halleluja. И поэтому мы сны изучаем. Deswegen lernen wir Träume. Мы размышляем над ними. Wir denken über sie nach. Давид говорит, Псалом 15, 7 стих. David sagt in Psalm 16, Vers 7. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Учит тебя твоя внутренность ночью. Mahnt dich dein Inneres nachts? Ночью что-то ты учишь или нет? Lernst du nachts etwas? Как у тебя ночью? Есть вообще уроки? Hast du nachts irgendwelche Aufgaben? Если нет, ты пропускаешь кое-что важное. Wenn nein, dann verpasst du etwas Wichtiges. А может иногда очень важное. Vielleicht manchmal etwas sehr Wichtiges. Что ночью происходят очень интересные вещи. Denn nachts geschehen viele interessante Dinge. Бог ночью заключил завет с Авраамом, прикинь? Gott hat nachts den Bund mit Abraham geschlossen. Во сне. Im Traum. Соломон получил дар мудрости во сне. Salomo bekam die Gabe der Weisheit im Traum. Он во сне с Богом разговаривал, во сне правильный ответ давал. Er hat im Traum richtig geantwortet. Все это происходило во сне. All das geschah in Träumen. Иосиф на основании сна взял Марию себе в жену. Josef nahm aufgrund seines Traums Maria zur Frau. И на основании сна он убежал в другую страну. Und aufgrund eines Traumes floh er in ein anderes Land. Это были радикальные решения. Das waren radikale Entscheidungen. Если бы тебе приснилось что-то такое, ты бы сказал, что за чепуха? Wenn du sowas träumen würдest, würdest du denken, was für ein Blödsinn. Но знаешь, мудрость в том, чтобы распознать и двигаться. Aber die Weisheit besteht darin, das zu erkennen und sich weiterzubewegen. Иначе можно залить и... Denn sonst kann man das Ziel verfehlen. Например, Бог предупреждает о начале какого-то нехорошего события человек. Zum Beispiel, wenn Gott einen Menschen vor nicht so guten Umständen warnt. Да, Эммануил, ты получил откровение. Wie zum Beispiel über Krieg. Emanuel, du bekamst die Offenbarung. А где были остальные? Почему они не получили откровение? Warum haben die anderen die Offenbarung nicht empfangen? Чтобы вовремя выехать, когда надо было. Um rechtzeitig das Land zu verlassen. Где были эти откровения? Wo waren diese Offenbarungen? Почему не работали ваши сенсоры? Warum haben eure Sensoren nicht funktioniert? Где? Почему? Что? Warum? Weshalb? И вот спрашивай себя, потому что это важно сейчас развивать в хорошее время. Frage dich das, denn es ist wichtig, das in guten Zeiten auszuarbeiten. Если ты научишься получать откровение от Господа, wenn du gelernt hast, Offenbarungen von Gott zu empfangen, у тебя есть все шансы в твоей жизни иметь благословение, успех, мир, покой. Hast du alle Chancen in deinem Leben Frieden, Erfolg und Segen zu haben. И избежать все то, что тебе не надо переживать. All dem zu entfliehen, was du nicht durchleben solltest. Denn Gott wird dich warnen wollen. Итак, тема портала к Богу. Давай помолимся. Lass uns kurz beten. Давай не курс, давай встанем. Lass uns aufstehen. Давай встанем. Okay. Это мы только как предисловие было. Вы что? Das war что? Nur ein kurzes Vorwort. Danke, Herr. Спасибо, дорогой папочка. Спасибо, Господь. Danke dir, Papa. Danke, Herr. Спасибо, что ты учишь нас. Danke, dass du uns lehrst. Ты дал нам откровение. Dass du uns Offenbarung gibst. Дал нам слово. Dein Wort gabst. Дал нам также свои порталы. Aber uns auch deine Portale gabst. Жизнь. In unserem Leben. Благодарю тебя, Господь. Ich danke dir, Herr. Пусть твой Святой Дух говорит сегодня с нами. Dein Heiliger Geist soll heute zu uns sprechen. Многообразно. Auf vielseitige Art. Так, как ты это хочешь, Господь. So wie du es möchtest, Herr. Говори к нам, Боже. Sprich zu uns. Мы просим тебя, скажи, я прошу тебя. Sage, ich bitte dich. Открой мой дух. Öffne meinen Geist. Слышать твое слово сегодня. Um dein Wort heute zu hören. И включить свои порталы. Und meine Portale zu öffnen. Активировать свои порталы. Meine Portale zu aktivieren. Воспринимать тебя, Господь. Um dich wahrzunehmen, Herr. Во всех отношениях. In allen Sphären. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Amen. Воздай Богу славу. Gib Gott die Ehre. Садитесь, друзья. Вот здесь у нас пишется картина под водительством Духа Святого. Hier wird ein Bild gemalt unter der Führung des Heiligen Geistes. Да, это специализированный портал. Das ist ein spezialisiertes Portal. То есть чувствительный человек, он подходит к картине. Ein feinfühliger Mensch geht zu einem Bild hin. И он может считать информацию. Und er kann Information lesen. Без слов. Ohne Worte. Картина. Ein Bild. Он принял информацию. Er hat Information empfangen. Есть менее чувствительные люди. Es gibt weniger einfühlsame Menschen. Они просто на картину смотрят и не видят ничего. Sie sehen ein Bild an, sehen nichts weiteres. И это нехорошо. Und das ist nicht gut. Нам нужно развивать чувствительность. Wir müssen unsere Feinfühligkeit ausarbeiten. К духовному миру. In der geistlichen Welt. Развивать чувствительность. Feinfühligkeit ausarbeiten. Есть универсальные порталы. Es gibt universelle Portale. Порталы, которые позволяют тебе эту информацию Божию принимать проще. Portale, die es dir erlauben, die Gottesinformationen leichter zu empfangen. Aber Gott macht es uns nicht immer einfach. Und er wird es auch nicht einfach machen. Хочет, er möchte, dass du eintauchst. Dass du forschst. Um nicht ohne Gottes aktive Information okay? zurückzubleiben. Alle von uns haben Logos. Библия. Die Bibel. Но рема приходит именно через твои порталы. Aber рема kommt durch deine Portale. А рема тебе главнее, важнее в жизни. Und рема ist wichtiger in deinem Leben. Понимаешь? Потому что для тебя лично в твоей ситуации тебе нужно рема. Denn du persönlich in deiner Situation benötigst рема. Но оно не приходит, как ты хочешь. Aber es kommt nicht so, wie du es willst. А в разных образах. Sondern auf verschiedene Art und Weise. Okay? И вот эти порталы Божьи, например, это молитва на языках. Und diese Portale Gottes ist zum Beispiel das Zungengebet. Это такой формат, когда тебе нужно выключить свой мозг. Das ist ein Format, bei dem du deinen Verstand ausschalten musst. Включить свой дух. Und deinen Geist einschalten musst. И Павел говорит, когда я молюсь на языках, дух мой назидается, а ум остается без плода. Und Paulus sagt, wenn ich in Zungensprache bete, dann erfüllt sich mein Geist und mein Verstand bleibt aus und leer. Это хорошо, он говорит. Und das ist gut, was er sagt. Да, он не говорит, что это плохо, когда ум без плода. Nein, хорошо. Er sagt nicht, dass es schlecht ist, sondern es ist gut. Мы слишком много своей головой думаем. Wir denken viel zu viel mit unserem Kopf. И очень-очень неразвитые в духе. Und sind sehr unausgebildet in unserem Geist. Да, и молитва на языках, она развивает дух. Und das Zungengebet lässt unseren Geist wachsen. Который тебе нужен потом для сновидений. Den du später brauchst für Träume. Я сплю, ничего не вижу. Ich schlafe und sehe nichts. Значит, у тебя дух не развит. Dann ist dein Geist nicht genug ausgebildet. Молись на языках больше. Bete mehr in Zungen. Музыка – это портал. Musik ist ein Portal. Универсальнейший портал. Ein universelles Portal. Младенцы, они чувствуют музыку. Säuglinge spüren Musik. Растения чувствуют музыку. Pflanzen spüren Musik. Тем более ты со своим духом чувствуешь музыку. Und vor allem du mit deinem Geist spürst Musik. Порталы, они коннектятся не с твоим мозгом, еще раз. Und nochmal, Portale connecten nicht mit deinem Verstand. Они коннектятся с твоим духом. Sie connecten mit deinem Geist. Иногда душа. Manchmal mit der Seele. Сперва душа. Zuerst die Seele. Музыка, она, например, идет сперва в душу. Musik zum Beispiel trifft erst auf die Seele. Знаешь, эти порталы, они не предназначены для того, чтобы ты больше знал что-то. Diese Portale sind nicht dafür gedacht, dass du von etwas mehr weißt. Но для того, чтобы ты познал что-то. Sondern dass du etwas erfährst, erforscht. Ощутил что-то, пережил что-то. Etwas erlebst. И это твой дух, а не твой мозг. Und das ist dein Geist, nicht dein Verstand. Мозг не способен соединяться с этими порталами Божьими. Der Verstand ist nicht fähig, mit diesen Portalen Gottes zu connecten. Это не его формат. Das ist nicht sein Format. Мозг не способен принять энергетику. Der Verstand ist nicht fähig, Energien wahrzunehmen. Любую энергетику. Jegliche Energie. Мозг не способен принять исцеление. Der Verstand ist nicht fähig, Heilung zu empfangen. Поэтому не нужно для исцеления мозг. Deswegen braucht man für Heilung nicht den Verstand. Я кому-то сейчас откровение говорю. Und vielleicht ist es für jemanden hier eine Offenbarung. Что мозг не нужен для исцеления. Halleluja, dass wir keinen Verstand für Heilung Тебе brauchen. Тебе не нужно понимать, как происходит исцеление. Du musst nicht verstehen, wie Heilung stattfindet. Для этого тебе нужна вера и твой дух открыт. Dafür brauchst du Glauben und deinen Geist. Все. Das war's. И музыка также интересная вещь. Und interessant genauso bei der Musik. Чтобы чувствовать, воспринимать музыку, мозг не нужен. Um Musik wahrzunehmen, brauchst du nicht deinen Verstand. Вот сейчас на этом примере мы поймем разницу. An diesem Beispiel werden wir gleich den Unterschied erkennen. Твой мозг, он может разобрать музыку на октавы. Dein Verstand kann die Musik auslegen in Oktaven. И расписать на ноты. Oder in Noten auslegen. Ну, если может, конечно, да? Wenn er das natürlich kann. Мой, например, не может. Mein Verstand kann es zum Beispiel nicht. Aha, я счастлив. Halleluja. Und ich bin froh darüber. Да, мозг не соображает ничего в энергетике музыки. Der Verstand versteht nichts von der Energie der Musik. Потому что как только он начинает разбираться с октавами и с нотами, denn sobald er anfängt, das in Oktaven und Noten auszulegen, он пропускает самое главное, что есть в музыке. Verpasst er das Wichtigste, was in der Musik liegt. Amen. Душа ничего не соображает в октавах. Die Seele begreift nichts in Oktaven. Но она воспринимает зато всю музыку. Aber sie empfängt und spürt diese Musik. Душа начинает испытывать что-то. Die Seele beginnt etwas zu spüren. Когда ты отдаешься в этом ритме, в этой музыке, wenn du dich diesem Rhythmus, dieser Musik hingibst, твоя душа, она будет переживать что-то. Wird deine Seele etwas erleben. Поэтому люди плачут на концертах. Deswegen weinen Menschen auf Konzerten. При определенной музыке люди танцуют на концертах. Bei bestimmter Musik tanzen Menschen. Потому что через душу тело хочет двигаться. Denn durch die Seele möchte sich der Leib bewegen. Но если бы ты понимал октавы, aber wenn du die Oktaven verstehen würdest, и раскладывал на ноты в это время музыку, und in dieser Zeit alles in Noten auslegen würdest, вот этим вот твоим, вот этим вот, mit diesem hier, тогда ты бы не воспринял бы энергетику музыки. Dann würdest du die Energie der Musik nicht wahrnehmen. Твой мозг мешал бы тебе наслаждаться музыкой. Dein Verstand würde dich daran hindern, die Musik zu genießen. Знаешь, например, мы с Леной, когда слушаем музыку, wenn wir mit Helene Musik hören, мы слушаем ее по-разному. Wir hören sie auf unterschiedliche Art. Она уже давно, много лет занимается музыкой. Denn sie beschäftigt sich schon viele Jahre mit Musik. Когда я слушаю музыку, я не хочу, но я автоматически раскладываю ее на октавы. Und sie sagt, wenn ich Musik höre, ich möchte es nicht, aber ich lege es automatisch in Oktaven aus. И она сразу слышит фальш. Und sie hört sogar Fehler. Я этого ничего не слышу. Ich höre das alles nicht. Но зато я могу наслаждаться музыкой. Aber dafür kann ich die Musik genießen. Это мое счастье, что я не понимаю ее в нотах и в октавах. Das ist mein Glück, dass ich weder Oktaven noch Noten begreife. Okay, тебе не нужно знать музыку, тебе нужно ее познать. Du musst die Musik nicht kennen, du musst sie erleben. То же самое истина, тебе не нужно знать истину. Die gleiche Wahrheit, du musst die Wahrheit nicht kennen. Ты должен познать истину. Du musst sie erkennen. Erkennen. Не знать, а познать. Nicht kennen, sondern erkennen. Это два очень разных понятия Библии. Das sind zwei unterschiedliche Verständnisse der Bibel. Да. Знать – это гнозис, это интеллектуальное познание. Kennen bedeutet Gnosis, das ist intellektuelles Wissen. Когда ты все через голову пропускаешь. Wenn du alles durch deinen Verstand lässt. И люди хвалятся именно этим знанием. Und die Menschen geben durch dieses Wissen an. О, у меня два высших образования. Oh, ich habe zwei Studiengänge absolviert. И при этом тупой как пень вообще. Und zudem bist du. В жизни ты вообще ничего не умеешь. Absolut verblödet und kannst nichts im Leben. Да, это такая есть проблема. И Библия говорит, знание надмевает. Und die Bibel sagt, das Wissen verfälscht. Надмевает, erhebt, Hochmut kommt von, ja. vom Wissen. И Библия говорит о познании. Und die Bibel spricht über Erkenntnis. Это совсем другое даже слово. Das ist ein ganz anderes Wort. Gnosko называется. Gnosko nennt sich das. Это знание через опыт. Das ist Erkenntnis durch Erfahrung. Опыт, эмпирическое знание. Eine neue Erkenntnis. Когда Библия употребляет это слово, она говорит о интимных отношениях. Wenn die Bibel dieses Wort benutzt, spricht sie von intimer Beziehung. Прикинь, Адам познал Еву. Adam lernte Еву. Eva kennen. Что это он там узнал, интересно? Was hat er dort kennengelernt? Цвет волос? Die Haarfarbe? Глаз? Die Augen? Нет, это были интимные отношения. Nein, das war eine intime Beziehung. И это было познание. Und das war eine Erkenntnis. Мария говорит ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю? Maria spricht zum Engel, wie soll es sein, wenn ich doch keinen Mann kenne? Там слово познаю. Dort gibt es dieses Wort kennen. Иоанна 8:32 включите. Johannes 8:32. Иисус говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Jesus sagt: «Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen». Не знаете, а познаете. Nicht ihr werdet sie wissen, sondern ihr werdet sie erkennen. То есть, знать истину нужно из интимных отношений с истиной. Die Wahrheit erkennt man durch eine intime Beziehung mit ihr. А кто эта истина? Wer ist diese Wahrheit? Иисус. Jesus. Иисус говорит, я есть истина. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. И когда я знаю Иисуса, und wenn ich Jesus kenne, из интимных отношений с Иисусом, aus einer intimen Beziehung mit Jesus heraus, тогда я знаю истину. Dann kenne ich die Wahrheit. Люди с Библией в руках, die Menschen mit ihrer Bibel in der Hand, и даже в мозгах, und sogar in ihren Köpfen, могут идти прямо в ад. Können direkt in die Hölle gehen. Прямо в ад. In die Hölle. Они знают головой, что написано в Библии. Sie wissen mit dem Kopf, was in der Bibel steht. Но они не познали истину. Aber sie haben die Wahrheit nicht erkannt. Во времена Иисуса они были готовы побивать камнями. Zu Jesu Zeiten waren sie bereit zu steinigen. Людей, которые во грехах. Die Menschen, die in Sünde lebten. Они знали Библию наизусть. Sie kannten die Bibel auswendig. Миллион раз лучше, чем ты и я. Millionenfach besser als du und ich. Сегодня они с руками, с Библией, может быть, даже в голове. Heute haben sie die Bibel in der Hand oder im Kopf. Готовы идти убивать врагов. Und sie sind bereit, ihre Feinde zu töten. Почему? Warum? Потому что они не знают Дух Писания. Weil sie den Geist der Schrift nicht kennen. А Иисус не такой. Jesus ist nicht Если so. Если бы они познали истину. Wenn sie die Wahrheit erkennen würden. Если бы. Wenn. Тогда она была бы освободила бы их. Dann würde sie sie frei machen. Знаешь, для знания Бога нам не нужен мозг. Für das Kennenlernen Gottes brauchen wir keinen Verstand. Я так счастлив. Und ich bin so froh darüber. Потому что иначе люди, которые где-то вот в проблемах, у них есть какие-то психические проблемы, они никогда бы не познали Бога. Denn sonst würden Menschen, die in Schwierigkeiten sind, in psychischen Problemen sind, niemals Gott kennenlernen können. Но Бог, он достигаем через Дух. Gott erreicht man durch den Geist. Я так счастлив. Und darüber bin ich so froh. Потому что все эти люди в каких-то психических больницах, например, они могут пережить Бога. Denn all die Menschen, die zum Beispiel in psychischen Kliniken sind, können Gott erleben. Могут, потому что у них есть душа и дух. Denn sie haben eine Seele und einen Geist. И для познания Господь дал гораздо больше ресурсов человеку. Und für die Erkenntnis gab Gott dem Menschen noch viel mehr Ressourcen. Чем для знания. Als für das Wissen. Это интересно. Und das ist interessant. Для знания Бог тебе дал только мозг. Dass Gott für das Wissen gab Gott nur den Verstand. А для познания. Aber für die Erkenntnis. У тебя есть дух, hast душа du den Geist, и тело. Die Seele und den Leib. Все это для познания. Und all das dient der Erkenntnis. Все эти ресурсы нужно использовать как порталы. Und all diese Ressourcen muss man als Portale nutzen. Знаешь, есть внешние порталы, они в нашем теле. Es gibt äußerliche Portale in unserem Körper. Есть внутренние порталы. Und es gibt innerliche Portale. Знаешь, тебя с этим внешним миром соединяют 5 порталов. Mit dieser äußeren Welt verbinden dich 5 Portale. 5. Чувств, которые мы знаем, которые не хочу перечислять тебе. 5 Empfindungen, die wir kennen, die möchte Organe ich jetzt nicht aufziehen, die Organe. Но также есть и у внутреннего человека, у внутреннего человека. Aber auch der innere Mensch. Есть также 5 этих чувств. Hat ebenso 5 dieser Gefühle. Все. Das war's. И глаза, и уши. Augen, Ohren. Слух. Das обоняние, Gehör. Осязание. Empfinden. Ощущения. Это есть у духовного человека. Das hat auch ein geistlicher Mensch. Это тоже порталы. Auch das sind Portale. И для познания нужно использовать все порталы, не мозг. Und für die Erkenntnis muss man alle Portale nutzen, nicht den Verstand. Вот твой вызов сегодня. Und deine Herausforderung heute. Разобраться с этими порталами. Ist dich auseinanderzusetzen mit diesen Portalen. Это очень практически. Das ist sehr praktisch. Знаешь, нам навязали убеждение, что человек это мозг. Man zwingt uns die Überzeugung auf, dass der Mensch aus Verstand besteht. Много мозга, много человека. Viel Verstand, viel Mensch. Декарт сказал: "Я мыслю, поэтому существую." Es wurde gesagt, ich existiere, weil ich denke. Глупость. Блödsinn. Нет, человек это гораздо больше, чем мысли. Der Mensch ist viel mehr als Gedanken. И так хорошо, что это правда. Und es ist so gut, dass das die Wahrheit ist. Мозг ужасно ограничен. Denn der Verstand ist unglaublich begrenzt. Ой, ужасно ограничен. Unglaublich begrenzt. Потому что он работает только с внешним миром. Weil er nur mit der äußerlichen Welt arbeitet. И он воспринимает только 2% внешнего мира. Und er empfängt nur 2% der äußerlichen Welt. Всего того, что есть в мире. Von all dem, was es auf der Welt gibt. Nur 2%. Какой бы он ни был этот мозг. So toll dieser Verstand auch ist. Мозг ужасно ленивый. Der Verstand ist furchtbar faul. Ужасно ленивый. Скажи, ленивый. Sage faul. Признай себе. Gib Amen. Es zu. Мозг работает по закону сохранения энергии. Der Verstand funktioniert nach dem Motto, die Energien zu bewahren. Да, у него задача сохранять энергию. Seine Aufgabe ist es, Energien zu speichern. И он всегда ищет короткие пути. Und er sucht immer den kürzesten Weg. Никогда он не хочет ходить в обход, он хочет короткий путь. Er möchte nie einen Umweg gehen, immer nur den kürzesten Weg. Он не любит напрягаться. Er liebt es, er mag es nicht, sich anzustrengen. Он враг всех перемен в жизни. Er ist der Feind aller Veränderungen im Leben. Он ненавидит новое. Er hasst das Neue. Ему нравятся тупые видосы. Und ihm gefallen verblödete Videos. Он не любит учиться. Er mag es nicht zu lernen. Это все твой любимый, родной мозг. All das ist dein geliebter Verstand. Он не любит развития. Er mag es nicht, sich zu entwickeln. Он говорит, чем меньше, тем лучше. Er sagt, je weniger, desto besser. Мозг постоянно нас обманывает. Das Gehirn belügt uns ständig. Так говорят исследователи мозга. So sagen es die Hirnforscher. И горе тем, кто это не понимает. Und schlimm ist es für die, die das nicht verstehen. Потому что мозг подведет их однажды. Denn das Gehirn wird sie einst enttäuschen. Друзья, наш мозг должен быть нам рабом. Unser Gehirn, unser Verstand muss uns unterliegen. И слугой. Und uns dienen. И его нужно дрессировать. Man muss es dressieren. Как обезьяну. Wie einen Affen. Прям стараться его выдрессировать. Sich bemühen, ihn zu dressieren. И с ним нужно бороться. Man muss mit ihm kämpfen. Иначе он тебя обхитрит. Denn sonst wird er dich überlisten. Потому что он очень хитрый. Denn er ist sehr listig. Okay? И слава Господу за мозг, конечно. Und Ehre sei dem Herrn für unseren Verstand. Тогда, когда он у тебя слуга. Aber dann, wenn er dir dient. Потому что он ужасный господин. Denn er ist ein furchtbarer Herr. И он славный слуга. Und er ist ein guter Diener. Как слуга, он очень полезный, okay? Als Diener ist er sehr gut. Так же, как и деньги. Wie auch Geld. Можешь сделать их господином. Du kannst sie zum Herrn ernennen. И стать рабом денег. Und ein Sklave ihrer sein. И прожить страшную жизнь. Ein furchtbares Leben führen. И можешь видеть, как слугу их. Oder du kannst sie als Diener sehen. Okay? И кто-то сделал мозг главою в своей жизни. Und jemand machte den Verstand zum Herrn seines Lebens. И он проиграл. Und er hat das Ziel verfehlt. Проиграл. Schon jetzt. Человек это не мозг. Denn der Mensch besteht nicht aus Verstand. Человек это дух. Der Mensch ist Geist. Слышишь эту вещь? Hör zu. Человек это дух. Der Mensch ist Geist. Который имеет душу. Der eine Seele hat. Которая живет в теле. Die in einem Leib wohnt. Еще раз, человек это дух. Der Mensch ist Geist. Который имеет душу. Der eine Seele hat. Которая живет в теле. Und in einem Leib lebt. Известно, что мудрейшие люди на земле, как считаются, например, Эйнштейн и прочие. Und die weisesten Menschen, wie man Einstein zum Beispiel dazu zählt. Schaut mal folgendes Zitat von Einstein. В оригинале, я читаю его в оригинале. Im Original. Он по-немецки говорил. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Давай. А, видишь, как не просто, да? Окей. Дух, интуиция, кстати, это тоже качество духа. Die Intuition ist ja auch eine Eigenschaft des Geistes. Он говорит, дух – это святой подарок. Er sagt, der Geist ist ein heiliges Geschenk. Святой означает от Бога, okay? Bedeutet von Gott. Что Эйнштейн верил в Бога. Einstein glaubte an Gott. Не верил в личность, он знал, очень четко знал, что есть разум. Er glaubte nicht an Gott, er wusste, es gibt etwas Höheres. Er glaubte nicht an Person, aber er glaubte an den Verstand. Okay, это его была ошибочка. Das war sein Fehler. Но он говорит, рациональный Verstand, то есть разум, он должен быть твоим верным слугой. Er sagte, der rationale Verstand muss dein Diener sein. А наше общество создало такое понимание. Und unsere Gesellschaft erschuf folgendes Verständnis. То есть мы создали такое общество. Wir haben so eine Gesellschaft geschaffen. Где слугу почитают. Wo man den Herrn ehrt. А Geschenk, подарок забыли. Und das Geschenk vergessen hat. Hey, этот парень знал, что говорил. Der Kerl wusste, was er sagte. Потому что его, все его открытия, они были на основании духа, а не на основании головы. Denn alle seine Entdeckungen geschahen im, in Form его. Des Geistes. Не только его. Смотри, мудрейший Соломон говорит так, притча 3:5. Salomo sagt in Sprüche 3, Vers 5. И 6 тоже. Und Vers 6. Надейся на Господа всем. С чем? И не полагайся на что? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Если кто-то мог полагаться на разум, то это был Соломон, а? Wenn sich jemand hätte auf den Verstand verlassen können, dann war es Salomo. У него был разум, okay? Er hatte Verstand. Если ты не мудрее Соломона, не полагайся на разум свой. Und wenn du nicht weiser bist als Salomo, verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Если ты мудрее Соломона, то у тебя проблемы побольше есть. Wenn du dich für weiser hältst als Salomo, hast du ein größeres Problem. Okay. Дальше написано 6 стих. Во всех путях твоих познавай Weiter steht. Его, и он направит стези твои. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Во всех путях твоих познавай. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Как? Чем? Wodurch? Очевидно, не разумом. Offensichtlich nicht durch den Verstand. Потому что не полагайся на разум, говорит. Denn verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Но, говорит, познавай. Aber er sagt, erkenne. Его. Ihn. На всех путях. Auf all deinen Wegen. Как? Wie? Духом. Durch den Geist. Порталами твоими. Durch deine Portale. Тем, что тебе Бог дал. Durch das, was Gott dir gab. Познавай его. Erkenne ihn. Это процесс. Das ist ein Prozess. И он направит стези твои. Und er wird deine Pfade ebnen. Знаешь, нужно быть глубоким, чтобы познавать. Man muss tiefgründig sein, um zu erkennen. Чтобы познавать, нужно это делать постоянно. Um zu erkennen, muss man etwas beständig Поэтому tun. Поэтому Павел говорит, исследуйте себя. Deswegen sagt Paulus, erforscht euch. Тимофей, он говорит, вникай в себя. In Timotheus sagt er, erforsche dich, tauche ein. И занимайся этим, как? In die Schrift und tue das beständig. Занимайся этим постоянно. Tue das beständig. Нужно любить исследовать себя. Man muss es lieben, sich zu erforschen. Вникать в себя. In sich einzutauchen. Что это было за мысль сейчас? Was war das gerade für ein Gedanke? Что это я сейчас проснулся, что такое? Что это мне приснилось? Ich bin aufgewacht, was habe ich gerade geträumt? Что это я сейчас ощущаю? Was empfinde ich gerade? Вот эта вот песня, вот эта песня, вот сейчас песня шла. Dieses Lied gerade. Ich spüre etwas, ich gehe hinein. Ich gehe hinein. Мы говорим, что мы заходим в присутствие Господа во время поклонения, да? Wir gehen hinein in die Gegenwart Gottes. Но на самом деле мы не заходим в присутствие Господа. Aber in Wirklichkeit gehen wir nicht hinein in die Gegenwart Gottes. Мы так чуть-чуть только полощем ножки так зашли. Wir tun nur unsere Zehenspitzen hineinhalten. Полоскали так свои подошвы такие так. Haben unsere Füßchen so nass gemacht. Ach, хорошая была песня. Аллилуйя. Ach, ein tolles Lied war das. Аллилуйя. Аллилуйя. И сели. Und setzen uns. Прикинь, ты много упустил, много пропустил. Und du hast vieles verpasst. Потому что нужно было дух включить. Denn man musste den Geist einschalten. А максимум, что сделала музыка или песня, она твою душу зацепила. Das Maximum, was die Musik oder das Lied tat, ist deine Seele berührt. Зацепила душу, может быть, это в лучшем случае. Im besten Fall hat sie deine Seele berührt. И ты такой, аллилуйя. Und du so, Halleluja. Может, слеза потекла, аллилуйя. Vielleicht ist sogar eine Träne geflossen. Это уже супер, а? Und das ist schon super. А надо дух включить. Aber wir müssen den Geist einschalten. Это уже другой уровень. Und das ist ist eine ganz andere Скажи, Ebene. Дух, еще раз. Sage nochmal Geist. Надо дух, во время поклонения дух включать. Während der Anbetung muss man seinen Geist einschalten. Okay, и особенно если ты когда заходишь на второй песни, ты уже треть ты уже благословения пропустил. Und vor allem, wenn wir schon beim zweiten Lied sind, hast du ein Drittel vom Segen verpasst. Ты уже треть возможностей пропустил. Du hast ein Drittel von Möglichkeiten verpasst. Если ты на третьей песне зашел, ты уже две трети пропустил. Wenn du erst beim dritten Lied hineingekommen bist, hast du zwei Drittel verpasst. Все. Тебе уже нету шанса. Du hast keine Chance mehr. Включиться через этот портал. Dich durch dieses Portal einzuschalten. Бог дает, конечно, милость еще тебе дать, ну, через другой портал что-то, но ты уже пропустил кое-что. Gott erweist dir die Gnade, durch ein anderes Portal etwas zu empfangen, aber du hast bereits etwas verpasst. Okay, нам нужно иметь всегда включенные порталы. Wir müssen unsere Portale immer eingeschaltet haben. Не только молитва. Nicht nur das Gebet. Молитва, но не только молитва. Das Gebet, aber nicht nur das. Написано, вникай в себя. Es steht, erforsche dich. Okay. Постоянно. Beständig. Да, Иисус тоже говорит, нужно всегда молиться. Jesus sagt auch, wir müssen immer zu beten. Всегда, да. Immer. Павел говорит также, о горнем помышляйте. Paulus sagt, sind über das Höhere nach. А, как помышлять? Wie? Постоянно. Beständig. Размышляй. Nachdenk. Рефлексируй. Reflektiere. Рефлексируй этот день, который сейчас вот проходит у тебя сегодня. Reflektiere den Tag, der сегодня jetzt heute вечером, vergeht. Перед тем, как заснуть, рефлектируй. Heute Abend vor dem Schlafengehen, reflektiere ihn. Это условие для глубины, для нашей глубины. Das ist die Voraussetzung für unsere Tiefe. Чтобы зайти в богатство. Um in den Reichtum hineingehen духовное богатство, okay? In geistliches Reichtum. Нужно быть глубоким человеком. Man muss ein tiefgründiger Mensch sein. Как стать духовно богатым? Wie kann man geistlich reich werden? Стань глубоким. Werde tiefgründig. Все. Das war's. Ты будешь иметь все. Und dann wirst du alles besitzen. Только так человек становится внутренне богатым. Nur so wird ein Mensch innerlich reich. Что это означает практически? Вот Was bedeutet das praktisch? Мы говорим вроде теория, но это очень глубокая практика уже. Wir reden hier irgendwie über Theorie, aber es ist schon tiefe Praxis. Это очень много меняет практически, если человек глубокий. Es ändert viel praktisch, wenn ein Mensch tiefgründig Скажи, ist. Глубокий. Sage tiefgründig. Глубокий. Tiefgründig. Okay, сейчас все поколение наше это микроволновое поколение, это все быстро должно быть. Die heutige Generation ist so eine Mikrowellengeneration, alles muss schnell gehen. Все быстро, Alles ganz schnell. Все секундами, все минутами. Alles in Sekunden und Minuten getaktet. Чувства должны приходить вот так. Gefühle müssen so kommen. Все так должно. Alles muss so kommen. Если не пришло так, значит оно не пришло вообще. Wenn es nicht so gekommen ist, kommt es gar nicht. Это не глубокость. Das ist nicht Tiefgründigkeit. Это поверхностность. Das ist Oberflächlichkeit. Это нищета. Das ist Armut. Духовность. Эмоциональная, физическая, какая угодно, нищета. Das ist geistliche, physische, was auch immer, Armut. Чтобы быть богатым, нужно быть глубоким. Um reich zu sein, muss man tiefgründig sein. А чтобы быть глубоким, вот, нужно делать то, что я сказал. Und um tiefgründig zu sein, muss man tun, was ich gesagt habe. И наш внутренний человек, он имеет собственные глаза, собственные уши. Und unser innerer Mensch hat eigene Ohren und Augen. Okay, они все есть. Sie sind vorhanden. Но они не развиты. Aber sie sind nicht ausgebildet. 1. Коринфянам 2. Глава 14. Стих. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Апостол Павел, он демонстрирует такого человека. Апостол Паулус демонстрирует hier einen solchen Menschen. Он говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Ой, как здорово. Смотри, еще по-немецки есть такой перевод. Ein natürlicher Mensch hat jedoch keinen Sensor für alles, was des Geistes Gottes ist. У него нету сенсоров, он говорит. Eine andere Übersetzung sagt, er hat keinen Sensor. У него нет возможности даже нащупать эту информацию. Er hat nicht mal die Möglichkeit, diese Information zu greifen. У него закрыты эти порталы. Seine Portale sind geschlossen. Он не может разуметь, что Дух Святой говорит. Er kann nicht begreifen, was der Heilige Geist Ему sagt. Ему это кажется глупостью. Und für ihn klingt das als Dummheit. Блödsinn. Говорит, он не может понять связи. Er kann die Verbindung nicht verstehen. Семь коров тощих, семь коров толстых. Sieben Dürre, sieben fette Kühe. Что за кошмары? Was für ein Schrecken. И причем одни коровы других жрут. Und vor allem fressen die einen Kühe die anderen. Вообще в жизни коровы никогда не жрут друг друга, правда? Im Leben fressen Kühe einander nicht. Они травку должны жевать. Sie kauen und das Gras. А у меня во сне коровы жрут друг друга. Und in meinem Traum fressen einander die Kühe. Чего я там нанюхался перед сном? Was habe ich da geraucht vor dem Traum. Это был Дух Святой. Und das war der Heilige Geist. Который показывал сны. Der die Träume zeigte. В формате хоррорфильма. Im Format eines Horrorfilms. Это был хоррор, представь себе. Stell dir корова vor, жрет корову. Eine Kuh frisst eine Kuh. Ужас. Schrecklich. Но это был формат Духа Святого. Aber das war das Format des Heiligen Geistes. Так, чтобы фараон проснулся и уже не забыл этот сон. Und zwar so, dass der Pharao aufwachte und diesen Traum nicht vergaß. Так страшно, ужас. Er hatte so eine Angst. Он понял, ему надо разобраться с этим сном. Dass er begriff, er muss diesen Traum verstehen. Horrorfilm. Horrorfilm. От Господа. Vom Herrn. Спас Египет. Hat Ägypten errettet, erforscht. Das глубокий человек имеет все эти сенсоры. Ein tiefgründiger Mensch hat all diese Sensoren in einer ausgebildeten Art und Weise. Und das gibt uns ein großes Plus. Его чувства навыком приучены к различению добра и зла. So können wir erkennen, was gut und böse ist. Ага, чувства. Das Gefühl. Павел говорит, чувства. Paulus sagt, das Gefühl. Навыка. Das привычка, Wissen, die Gewohnheit. Приучены. Etwas Angewohntes, к различению um zu добра erkennen, и зла. Von gut und böse. Ты уже на основании чувства du kannst aufgrund eines Gefühls различаешь, erkennen, если ты духовный человек. Wenn du ein geistlicher Mensch bist. Если нет, тебе остается только включить башку. Wenn nicht, dann kannst du nur noch deinen Verstand einschalten. И это большая проблема. Und das ist ein großes Problem. Потому что там очень много глупостей. Denn dort ist viel Dummheit в этой голове. In diesem Kopf. И ты не можешь различить добро и зло. Und du kannst gut von böse nicht unterscheiden. Своей головой. Durch deinen Kopf. Как бы ты себе не доверял. So sehr du dir auch vertraust. Потому что иногда Бог делает то, что ты говоришь, это зло. Denn manchmal tut Gott etwas, von dem du denkst, es ist böse. А для Бога это не зло. Aber das ist es nicht. Ты думаешь, это добро, а для Бога это зло. Du denkst, es ist etwas Gutes bei Gott, es очень ist böse. Очень много такого в жизни. Und очень es gibt sehr häufig solche Dinge im Leben. Мудрый человек это знает. Und ein weiser Mensch weiß das. Очень много того, что мы называем зло, но для Бога это не зло. Vieles, was wir böse nennen, ist bei Gott nicht böse. Amen. Amen. Сейчас мог бы привести кучу примеров, но не буду. Und ich könnte viele Beispiele bringen, aber das mache ich nicht. Глубокому человеку не нужно много видеть физически. Ein tiefgründiger Mensch muss physisch nicht viel sehen. И не надо много слышать, muss nicht viel hören mit den Ohren, чтобы понимать истину. Um die Wahrheit zu begreifen. Например, было два ученика. Zum Beispiel, es gab zwei Jünger. Речь идет о нас, друзья, okay? Es geht um uns, ihr Lieben. Скажи, обо мне. Sag über mich. Скажи соседу, о тебе. Nicht vom Nachbarn, sondern über dich. О тебе тоже, да. Okay. И вот история воскресения Иисуса показывает двух учеников. Und die Geschichte der Auferstehung Jesu zeigt zwei Jünger. Петр и Иоанн. Petrus und Johannes. Ай, это оба любят Иисуса, они оба любят Иисуса. Okay? Beide lieben Jesus. Как и мы все. Wie auch wir alle. И вот Иоанн заходит в гроб, они бегут первые, они бегут. Und sie rennen als erstes zum Grab. Они хотят увидеть, что там произошло. Wollen sehen, was da passiert ist. И вот они написано, что они подбегают к гробу, Иоанн был первый. Und es steht geschrieben, sie kommen zum Grab und Johannes war der Erste. Он был, наверное, моложе чуть-чуть, спортивней. Wahrscheinlich war er ein bisschen sportlicher und jünger. И вот он прибегает к гробу. Und so kommt er an am Grab. И смотрит, то есть это не был гроб. В полу, в земле, это была пещера, okay? Also es war ja zur damaligen Zeit eine Höhle. И он смотрит в пещеру. Und er schaut dort hinein. Написано, что он видит пелены. Und es steht geschrieben, er sieht ein Laken. Пелены. Er sieht die Laken. Лежащие. Die liegen. Там особым образом они лежали. Sie lagen auf besondere Art und Weise. И написано, он уверовал. Und es steht geschrieben, er glaubte. Что он уверовал? Was glaubte er? Веровал, что Иисус воскрес. Glaubte, dass Jesus auferstanden ist. Okay? Okay? Петр добегает, добегает наконец. Petrus kommt auch endlich an. Заходит в гроб. Geht hinein in das Grab. Петр, он всегда был таким. Petrus war immer so. Что ему смотреть? Я зайду сразу. Was schauen? Geh immer doch gleich hinein. Заходит такой. Und er geht hinein. Видит все то же самое. Sieht видит. Das Gleiche. Уходит. Geht hinaus. Ничего не понимает. Und begreift nichts. А я... Johannes aber просто посмотрел один раз. Hat nur einmal geguckt. И уверовал. Und glaubte. Потом они ловят рыбу. Und dann fingen sie Fisch. Чуть-чуть позже. Bisschen später. На берегу появляется человек. Am Ufer sehen sie einen Menschen. Он говорит, дети, есть ли у вас какая-то рыба? Und derjenige какая-то пища, он говорит. Sagt, habt ihr etwas zu essen? Okay. И там они ловят рыбу. Опять же, Петр и Иоанн. Петр и Иоанн. Und wieder, Petrus und Johannes fingen Fisch. И написано, Иоанн говорит... Und es steht, Johannes sagt, это Господь. Das ist der Herr. Первый. Der Erste. Он сразу понял. Sofort hat er begriffen. Это Господь. Das ist der Herr. И Петр уже потом сообразил тоже, и уже оделся, написано, и поплыл. Und auch dann begriff Petrus und Обычно люди раздеваются, когда они плывут, но он оделся. Normalerweise ziehen sich die Menschen aus, wenn sie schwimmen gehen. Petrus zog sich an. Да, ну такая у него была история. So ist seine Geschichte. И вот Иоанн, он видел больше. Johannes sah mehr. Он чувствовал. Er spürte. Ему не надо было много физически слышать или говорить или делать. Er musste physisch nicht viel sehen, hören oder tun. Знаешь, потом Иисус, когда пришел к ученикам, als Jesus dann später zu seinen Jüngern kam, и он к Фоме сказал, ну давай, давай, давай, ты же хочешь все физически пощупать, давай. Und er dann zu Thomas sagte, du willst doch spüren, komm. Это такой сорт людей есть, они хотят все пощупать. Es gibt so eine Sorte Menschen, die alles erfühlen wollen. И Иисус не против, он говорит, давай, иди. Jesus hat nichts dagegen, er sagt, komm her. Вложи свои пальцы, персты свои, вложи, куда тебе хочется. Lege deine Finger hinein, wo du möchtest. Но. Aber. Блаженны не видевшие. Glückselig die sind die, die nicht sehen. И уверовавшие. Und die glauben. Это был комплимент кому? Das war ein Kompliment an wen? Иоанну. An Johannes. Говорит, Иоанн, ты молодец. Er sagt, Johannes, klasse. Ты не видел. Du hast nicht gesehen. Тебе не надо было вкладывать пальцы. Du musstest nicht deine Finger hineinlegen. Ты сразу засек, ты сразу все понял. Du hast gleich alles begriffen. Вот это глубокий человек. Das ist ein tiefgründiger Mensch, который на духу отличает, der im Geiste erkennt, добро и зло, und unterscheidet das Gute свет vom Bösen, и тьму. Licht von Dunkel. Неглубокий человек, он использует только логику ума. Ein oberflächlicher Mensch nutzt nur die Logik, sein Verstand. А логика ума, друзья, она может завести нас прямо в ад. Die Logik des Verstandes kann uns direkt in die Hölle führen. Наша логика без Писания, она заведет нас во тьму. Unsere Logik ohne die Schrift führt uns in die Dunkelheit. Наш глубокий человек, он использует Писание. Ein tiefgründiger Mensch nutzt die Schrift, а не логику ума. Und nicht die Logik des Verstandes. И он использует Дух Писания. Und er nutzt den Geist der Schrift. Wenn ein Extrasens тебе говорит, я добро делаю. Wenn ein Extrasens dir sagt, ich tue Gutes. Да, ein okkulter Mensch, okay? Говорит тебе, я делаю добро, у меня люди исцеляются. Wenn er sagt, ich tue Gutes, die Menschen werden bei mir geheilt. Но ты говоришь ему, это дар не от Бога. Du sagst ihm, die Gabe ist nicht vom Herrn. Но я ангела видел, он пришел ко мне. Aber ich sah doch einen Engel, er kam zu mir. И ты ему говоришь, но это дух не от Бога. Und du sagst, der Geist ist nicht vom Herrn. Und тогда тебя спросит, а где логика? Und dann sagt er, wo ist da die Logik? А я скажу ему, а где Писание? Und ich sage ihm, wo ist die Schrift? Потому что написано в Библии, не всякому духу верьте. Denn es steht in der Bibel, glaubt nicht jedem Geist. И как написано, проверять тоже написано. Und wie es geschrieben steht, soll man auch prüfen. Этот экстрасенс, он исповедует Иисуса Господом. Dieser okkulte Mensch, spricht er den Namen Jesu aus als seinen Herrn? Он тебе рассказывает об Иисусе как о Сыне Божьем? Erzählt er dir von Jesus als den Sohn Gottes? Является ли он его спасителем? Ist er sein Erretter? И этот ангел, который к нему пришел, он исповедует Иисуса Господом? Und dieser Engel, der zu ihm kam, spricht er den Namen Jesu aus? Вот в чем вопрос. Darin besteht die Frage. И для нас, ну, в принципе, это уже легко распознать. Мы-то уже, ну, не первый год в церкви, да? Und im Prinzip fällt es uns leicht, das zu unterscheiden. Wir sind ja nicht erst neu in der Gemeinde. Но представь себе, человек говорит об Иисусе. Aber stell dir vor, der Mensch spricht über Jesus. И у него какие-то исцеления происходят. Und es geschehen gewisse Heilungen. И при этом он тебе говорит. Und zudem sagt er dir. А святость не нужна. Heiligung braucht man nicht. Не нужна. Braucht man nicht. Все как есть, так есть. Alles so, wie es Мы ist. По благодати живем. Wir leben nach der Gnade. Не надо посты делать. Man muss nicht fasten. Не надо смиряться. Man muss sich nicht demütigen. Это все религия. Das ist alles Religion. Это тебе твой религиозный пастор понавешал на уши лапшу. Das sagt dir dein religiöser Pastor. Но он говорит об Иисусе. Aber er spricht über Jesus. И у него даже какие-то исцеления происходят. Und es geschehen sogar Heilungen. Думаешь, где логика? Und du denkst, wo ist die Logik? Логика в Писании. Die Logik liegt in der Schrift. И она не такая, какая у нас. Und sie ist nicht so wie bei uns. Аллилуйя. Вот здесь уже нужно различать, правда? Schon hier muss man unterscheiden können. И это действительно уже дар. Und das ist bereits eine Gabe. Развлечение. Die Gabe der Unterscheidung. Духов. Der Geister. Okay, давай еще прочитаем и помолимся. Lass uns noch eine Stelle lesen und Иеремия, 5 глава. Jeremia 5. 30 стих. Ab Vers 30. О, Господь. Herr. Аллилуйя. Смотри, как здесь написано, изумительное и ужасное совершается всей земле. Бог говорит, ужасное. Ой. Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. Если Бог говорит ужасно, это ужасно, okay? Wenn der Herr sagt entsetzlich, dann ist es entsetzlich. Слово ужасное очень редко встречается в Библии. Dieses Wort trifft man sehr selten in der Bibel. А это одно из них. Und das ist eines von ihnen. Что же Богу так ужасно? Was ist denn so entsetzlich in Gottes Augen? Вот что, 31 стих. Vers 31. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Die Propheten weissagen falsch, und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung, und mein Volk liebt es so. И народ мой любит это. Und mein Volk liebt es so. Ого! Вот это говорит Господь ужасно. Das nennt der Herr entsetzlich. Пророки пророчествуют ложь. Die Propheten weissagen Lüge. Посредники – священники. Und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung. Используют эти пророчества. Sie nutzen diese Weissagungen. И народ мой любит это. Und mein Volk liebt es so. Вот это ужас. Das ist entsetzlich. Это было уже в Ветхом Завете. Und das war im Alten Testament. И прикинь, Иисус говорит нам много раз, и апостол Павел говорит о том, что в последнее время будет много лжепророков. Und stell dir vor, Jesus, Apostel Paulus, много. Sie sagen, dass in der letzten Zeit viele много. Falsche Weissagungen много. Es Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Es wird eine Zeit geben, wo es не будут. Nicht, wo sie nichts Gutes mehr annehmen Но будут können. По своим прихотям избирать. Sie werden auswählen nach ihren Begierden. Потому что им нравится это слышать. Weil es ihnen gefällt zu hören. Народ мой любит, говорит это. Und mein Volk liebt es. Поэтому вот эта тема, она так важна. Deswegen ist dieses Thema so wichtig. Слышать голос Господа. Die Stimme Gottes hören zu können. Вообще воспринимать Его информацию. Überhaupt seine Information annehmen zu können. Нам нужно Писание. Wir brauchen die Schrift. Потом нам второе нужен Дух Писания. Zweitens, wir brauchen den Geist der Schrift. Знать Писание – это условие. Die Schrift zu kennen ist eine Voraussetzung. Иначе ты пропал сразу. Sonst bist du verloren. С первого же искушения. Schon okay. bei der ersten Versuchung. Но надо еще знать Дух Писания. Aber man muss noch den Geist der Schrift Иначе kennen. Иначе ты тоже пропал. Denn sonst bist du genauso так verloren. Как Сатана часто цитирует Писание. Da, weil der Satan die Schrift oft zitiert. Он знает больше, чем мы Писание. Er kennt die Schrift besser als wir. Ему нравится цитировать Писание. Und okay? ihm gefällt es, die Schrift zu zitieren. Но поэтому нам нужен Дух Писания. Deswegen brauchen wir den Geist der Schrift. Дух Святой. Den Heiligen Geist. Okay? Дух и истина. Дух и истина. Geist und Wahrheit. Скажи, Дух и истина. Sage Geist und Wahrheit. Дух и истина. Geist und Wahrheit. И третье, что нам нужно иметь, накачанный Дух свой. Und was wir als drittes brauchen, ist ein trainierter Geist. Различающий. Der unterscheiden kann. Духов зла, духов тьмы, дух лжи. Die Geister von Lügen, von Bösem. Это все, что нам нужно. All das ist das, was Тогда wir brauchen. Тогда ты можешь легко различать. Dann kannst du einfach unterscheiden. Когда у тебя есть эти сенсоры, эти порталы открыты для Бога. Wenn du diese Sensoren, diese offenen Portale für Gott hast. Ты на основании этих сенсоров. Und aufgrund dieser Sensoren. Можешь различать, человек добро говорит, зло. Kannst du unterscheiden, ob ein Mensch Gutes oder Böses ausspricht. Или это зло в обличии добра. Oder ob es das Böse getarnt in Gutes ist. Okay, часто это именно так. Denn oft ist es eben so. Именно так выглядит зло. Oft sieht so das Одетая Böse aus, добро, gekleidet in Gutes, Schokolad, in Schokolade getaucht, сладкий для ушей, süß für die Ohren. Okay. И ты можешь различать это, свет от тьмы. Und du kannst es unterscheiden, Licht von Dunkel. Потому что у тебя есть сенсоры, они открыты. Denn du hast offene Sensoren. Знаешь, прельстить даже избранных – это задача сатаны. Selbst die Auserwählten zu überlisten, ist die Aufgabe des Satans. И это он делает. Und das tut er. А глубокий человек, он антикризисный человек. Ein tiefgründiger Mensch hat ein Antikrisenprogramm. Антикризисный. Ему легко это распознать. Und ihm fällt es leicht, das zu begreifen. Он антивирусный человек. Er ist ein Antivirus-Mensch. Эти вирусы, которые сатана закидывает в наше богословие, в наше учение, он распознает сразу. Diese Viren, die in unsere Lehre, was wir lesen, was wir sehen, hineingeworfen werden, das erkennt er. У тебя хорошая иммунная система. Denn du hast ein gutes Immunsystem. Здоровая иммунная система. Ein gesundes Immunsystem. Потому что ты пропитан Словом Божьим. Denn du bist getränkt in das Wort Gottes. Наполнен Духом Святым. Und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Имеешь эти сенсоры, они у тебя рабочие. рабочие, все активированы. Und all diese Sensoren sind aktiviert und arbeiten. Иногда ты поговорил с человеком, вроде все так классно. Manchmal sprichst du mit einem Menschen und alles scheint gut. Или он тебе пророчествовал, все так классно. Oder hat dir weisgesagt und alles ist gut. Внутри себя у тебя один сенсор загорается все время, красный свет, красный свет, красный. Und im Inneren leuchtet ein Sensor immer wieder rot auf. Его можно выключить очень легко. Man kann ihn sehr leicht abschalten. И пойти туда, куда тебе говорят пойти. Und dorthin gehen, wo man dir sagt hinzugehen. Und in die Falle zu tappen. Wenn du dieses rote Licht ausgestellt hast. Man kann dieses rote Licht auch prüfen. Und dann wirst du errettet sein. Das ist in dir. In uns drin. Portale. Lass uns unsere Augen schließen. Драгоценный Господь, мы любим Тебя. Kostbarer Herr, wir lieben dich. Принимай сегодня этот вызов. Empfange heute diese Herausforderung. Вызов. Nimm sie an. Раздвигай свои пределы. Und erweitere deine Grenzen. Включи эти сенсоры, okay? Schalte die Sensoren ein. Прямо сейчас, еще есть шанс. Genau jetzt hast du noch die Chance. Еще есть несколько минут. Wir haben noch einige Minuten, воспринять Божью информацию, um Gottes Information zu empfangen. В твой дух лично. In persönlich deinem Geist. Во время поклонения еще одна песня будет. Während der Zeit der Anbetung. Встаньте, пожалуйста, давайте мы встанем. Steht bitte auf. Группа славян, проходите, да. Lobpreis, смотри, когда ты молишься, schau mal, wenn du betest, на иных языках, in Zungen, и ты повторяешь все время одно и то же, und du wiederholst immer das Gleiche, это ошибка. Das ist ein Fehler. Ты что-то не делаешь правильно. Dann machst du etwas nicht richtig. Твой иной язык всегда должен развиваться. Deine Zungensprache muss sich immer weiterentwickeln. Всегда. Immer. Слышишь? То, что ты пять минут назад молился, это должно быть уже другое. Das, was du vor fünf Minuten gebetet hast, sollte etwas anderes sein. Есть люди, они 50 лет подряд молятся одной и той же абракадаброй. Es gibt Menschen, die beten 50 Jahre das gleiche Abracadabra. Это уже выжило себя. Und das, это уже не то. Ist nicht mehr das, was es war. Тебе нужно обновляться. Du musst dich erneuern. Тебе нужно каждую секунду, не то, что каждый год обновляться. Du musst dich jede Sekunde, nicht jedes Jahr erneuern. Поэтому проверяй свои на языке, окей? Deswegen prüfe deine Zungensprache. Молись всегда новыми языками, а не новые. In neuen Zungen. Они новые, okay? Sie sind neu. Это первый, например, повод, чтобы задуматься. Das ist der erste Grund, um nachzudenken. Когда ты поешь здесь, wenn du hier singst, поешь. Wenn du singst und singst. Слушай, это ощущение, оно у тебя насколько глубокое? Wie tief ist dieses Empfinden? Ты вообще заходишь в присутствие Господа? Gehst du hinein in die Gegenwart Gottes oder nicht? Ты выходишь отсюда исполненным Духа Святого? Gehst du hier erfüllt mit dem Heiligen Geist hinaus? Проверяй, это следующий вызов. Prüfe dich, das ist die nächste Herausforderung. Это не зависит от музыкантов. Denn es hängt nicht von den Musikanten ab. Чуть-чуть, скажем, зависит, чуть-чуть. Ein bisschen, ja. Если они поменяются местами, каждый будет играть какой-нибудь квартет другой. Okay, но в основном это от тебя. Aber hauptsächlich hängt es von dir ab. Скажи «Амен». Sag «Амен». От меня. Von mir. Okay. Во время причастия ты получал уже исцеление? Hast du während des Abendmahls schon mal Heilung empfangen? Для своей физики. Für dein physisches Dasein. Für dein Leib. Если нет, это от тебя зависит. Wenn nein, hängt es von dir ab. Это вызов. Das ist eine Herausforderung. Получать исцеление. Heilung zu empfangen. Okay. И во время прославления мы тоже можем получать свое исцеление. Und während des Lobpreises können wir auch Heilung empfangen. Потому что Господь здесь. Denn der Herr ist hier. Божья сила здесь. Gottes Kraft ist hier. Скажи «Амен». Sag «Амен». Поднимем свои руки. Lass uns unsere Hände erheben. Подними свои руки. Erhebe Я хочу, deine чтобы Hände. Ты еще оставался в присутствии. Ich möchte, dass du noch in der Gegenwart bleibst. И зашел bleibst. В присутствие Господа. Und hineingehst in die Gegenwart Gottes. Движение Духа Святого, оно здесь. Die Bewegung des Heiligen Geistes ist hier. Но включи свои сенсоры, чтобы ощутить это. Aber schalte deine Sensoren ein, um das zu empfinden. Да, возьми свой Wi-Fi духовный. Schalte dein geistiges Internet ein. Пусть он будет включенный. Es soll an sein. Пусть Дух Святой работает с твоим духом. Der Heilige Geist soll mit deinem Geist Давай arbeiten. Помолимся сейчас на языках. Lass uns jetzt in Zungen beten. Halleluja. Дух Божий, грифа тараба даянда рекеа. Слава. Господь, ты хочешь проявлять себя. Herr, du möchtest dich offenbaren. Ты хочешь говорить в наш дух. Du möchtest in unseren Geist hineinsprechen. Спасибо тебе, Дух Святой. Danke, Heiliger Geist. За обилие, многообразие. Für die Vielseitigkeit. Rita da bayanda gida gida gissa teva leva da lahay. Hila la bagi sodoro monola hi andare. Shiga da la bosa. Di fa da la leye un tu sua. Su andalori chi voro codoros ti chiede vai di de che mananoro su te vedia e la lamanda ghia su arabio e anda che sura te via de gosse Levare de noi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Спасибо, драгоценный дух. Danke dir, kostbarer Geist. Hallelujah. Si ande logri ande ande perikito bosu. Nei badagiraya ti aradoso shigaragos ni badalidela prekrasny Gospod wunderbare Herr milый Gospod Спасибо тебе, душа моя жаждет тебя. Danke dir, meine Seele dürstet nach dir. Спасибо за дух. Danke für den Geist. В котором ты живешь. In welchem du lebst. Пусть душа проникается, исцеляется изнутри, Господь. Die Seele soll gereinigt, geheiligt werden. Sigara fara te aradosu. Помолись еще, помолись. Bete weiter. Sei da gada mene kenteri asciotto cossuto la vida la handa. Пропусти Божью силу внутрь тебя. Lasse die Kraft Gottes Ваше in Слово Божие, оно уже работало с тобой, с твоим духом. Das Wort Gottes arbeitet оно живое и действенное. Es lebt und и оно arbeitet. Проникает. Und es durchdringt. Оно проникает. Es durchdringt. До разделения души и духа. Bis zur Seele und zum Geist. Слово, соединенное с духом. Halleluja. Das Wort verbunden mit dem Geist. Оно проникает. Es durchdringt. До разделения души и духа. Bis zum Geist und zur Seele. И даже дальше. Halleluja. Und sogar weiter. До костей. Bis zu den Knochen. До суставов и мозгов. Bis zum Verstand und allen Sehnen. До костей. Halleluja. Bis zu den Knochen. Это слово твое. Das ist dein Wort. Оно действенно. Es funktioniert. Оно работает. Es arbeitet. Оно проникает. Es durchdringt. До разделения. Bis zur Teilung. Души и духа. Von Seele und Geist. И оно идет дальше. Und es geht noch tiefer. До костей. Bis zu den Knochen. До костей. Bis Halleluja. Zu den Knochen. Прямо туда. Genau dort hinein. Во внутрь твоих костей. In das Innere deiner Knochen. Слово Божие. Das Wort Gottes. Проникает. Durchdringt. Halleluja. О, Дух Божий. Кидарабасия вендеяла. Господь, ты здесь. Herr, du bist hier. Оно проникает. Es durchdringt. До разделения. Bis zur Teilung. Души и духа. Von Seele und Geist. Здесь есть души? Gibt es hier Seelen? Ай, они проникли. Это слово Божие проникли. Ist dort durchgedrungen. Душа. Die Seele. Вы живы здесь, амен? Lebt ihr hier? А до духа проникло оно? Ist es bis zum Geist hindurchgekommen? Амен? Тогда давай дальше идти. Dann lass uns weitergehen. Пусть оно проникнет до костей, okay? Es soll durchdringen bis zu den Knochen. До костей. Подними свою руку еще. Hebe deine Hand. Пусть Дух Святой проникнет до костей. Der Heilige Geist soll durchdringen bis до zu den костей. Knochen. Bis zu den Во Knochen. Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Я провозглашаю до костей. Ich spreche aus bis zu den Knochen. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. До костей. Bis zu den Knochen. Во имя Иисуса Im Христа. Namen Jesu Christi. В Во имя Иисуса. Im Namen Jesu. До суставов. Bis zu allen Sehnen. Пусть слово проникает, Господь. Das Wort Gottes soll durchdringen. Halleluja. Освобождай эти кости, Господь. Befreie diese Knochen. Robo Gosida Haya Girifada la Mena Shokorohondri. Hila la la blaze telamana lohondo farda. Gira tebe de sutumanaya handa. Эй, аллилуйя. Эй, кто рядом стоит, если у тебя есть нужда в исцелении, подними свою руку. Подними свою руку. У кого есть, опустите свои руки. Lasst у кого eure есть Hände нужда sinken. В исцелении, подними свою руку. Wer braucht Heilung, der hebe seine Hand. Рядом, рядом видите, да, человека? Seht ihr den положите Menschen на него euch, руку. Legt eure Hand auf ihn. Да, и совершите молитву, окей? Okay? Und sprecht das Gebet. Вот так и делаем, да, так и делаем. So wollen поднимите wir das еще tun. Раз, кто без молитвы, кто нуждается Wer в исцелении? Braucht noch ein Gebet und Heilung, hebt seine Hand. Окей, есть здесь. Окей, двое, один за другого. Они там уже молятся. Смотри, Женя, вот сюда иди, на эту сторону. Окей, хорошо делаем, хорошо делаем. Gut so. И мы поем и молимся, окей? Wir singen und beten. Иисус, спасибо тебе. Спасибо, Господь, Слово Твое проникает. Danke, Herr, dein Wort durchdringt. Исповедуйте это сейчас. Sprech das Мое jetzt aus. Твое Слово проникает. Dein Wort durchdringt. До костей. Bis zu den Knochen. До костей. Bis zu den Knochen. Halleluja. Я провозглашаю, слово проникает. Ich spreche das Wort aus, welches durchdringt. Энергия, жизнь, сила. Die Energie des Lebens und der Kraft. Входит в кости. Geht hinein in die Knochen. Входит в кости. Geht in die Knochen hinein. Halleluja. Ишарабакасита дахая. Гиромоносуту. Входит в кости. Geht in die Knochen hinein. Halleluja. Иисус, Иисус, Иисус. Аминь. Danke, Herr. Rikada da basia Isharaba So badalia. Окей, послушай, есть еще там продолжение. Es geht noch weiter. Слово Божие проникает до разделения души и духа. Das Wort Gottes dringt hinein bis zur Seele und Geist. Bis zu den Knochen. И дальше написано и Und weiter steht geschrieben und den Verstand. Мозгов. Скажи, den Verstand, sagt der Verstand. Слово Божие проникает до мозгов. Das Wort Gottes dringt bis zum Verstand hindurch. Но я тебе хочу рассказать, это не просто мозг вот здесь. Ich möchte sagen, es ist nicht nur das Gehirn, Verstand там, hier. Там слово греческое, оно говорит Knochenmark, то есть это мозг костей. Es gibt dieses Wort Knochenmark, also das der Verstand des Gehirns, des Knochens. Костный мозг. Ein Knochenverstand. Вот там слово это используется, костный мозг. Dort wird dieses Wort genutzt, Knochenmark. То есть слово заходит, оно касается костного мозга. Also das Wort dringt bis ins Mark. Здесь есть очень интересная вещь. Und hier ist eine interessante Sache. Мы все знаем, что в костном мозге образуется кровь. Denn wir wissen alle, dass in dem Mark Blut gebildet wird. Это главный источник твоей крови. Das ist die Hauptquelle deines Blutes. Красные и белые тельца, они образуются в костном мозге. Weiße und rote Blutkörperchen werden im Mark gebildet. И именно красные и белые тельца, они отвечают за твою иммунную систему. Und genau diese Blutkörperchen sind verantwortlich für dein Immunsystem. Белые кровяные тельца – это солдаты, которые пожирают все твои болезни, все твои вирусы. Weiße Blutkörperchen zerfressen all deine Viren und Bakterien, okay. also das Negative. Они миллионами умирают каждую минуту в твоем теле. Und sie sterben zu Millionen jede Minute. Потому что они борются за твое здоровье. Denn sie kämpfen um deine Gesundheit. Все вирусы, и белые тельца, они нападают на них. Es gibt Viren und die weißen Blutkörperchen greifen sie an. Okay. И потом они нуждаются в обновлении эти силы. Und dann brauchen diese Kräfte Erneuerung. Эти белые солдаты, они должны опять появиться. Diese weißen Soldaten müssen wiederkommen. И для этого есть костный мозг у тебя. Dafür gibt es das Knochenmark. Okay, интересно, что слово Божие проникает до костного мозга. Und interessant ist, dass das Wort Gottes bis ins Mark Оно durchdringt. Aktiviert костный мозг. Es aktiviert das Mark. Ай-яй-яй. Спасибо, Господь. Okay, то есть тебе не нужно болеть. Also musst du nicht krank sein. Тебе не обязательно болеть, как все остальные. А, okay. Du musst nicht so krank sein wie andere. Там сейчас будет много болеть людей. Много будет болеть людей. Dort werden jetzt viele, viele Menschen krank sein. Осень, зима, всегда вот это вот. In Herbst, Winter. Но тебе не обязательно. Aber du nicht. Мы сейчас Слово Божие, оно проникает до костного мозга. Denn das Wort Gottes dringt bis ins Mark. Активирует твою кровь. Aktiviert dein Blut. Знаешь, обычно, чтобы получить хорошую иммунную систему, врачи говорят, нужно поломать кости. Die Ärzte sagen, um normalerweise gutes Immunsystem zu bekommen, muss man die Knochen brechen. Потому что костный мозг сразу образуется там, где у тебя перелом, значит, костный мозг образуется. Dein Knochenmark bildet sich da, wo du Но einen Bruch hast. Мы не хотим ломать кости. Aber wir wollen keine Knochen brechen. Поэтому нам нужно Слово Божие, okay? Deswegen brauchen wir das Wort Активация. Gottes. Die Aktivierung. Активация. Aktivierung. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Halleluja.